Глава 19. Монархи вошли в круглый зал переговоров из трех разных дверей практически в одно и то же мгновение, как и полагалось по протоколу. Батсами был в ярости. У него, как у голодного льва, отобрали только что добытую кость. Чад Каншун пылал боевым духом и был тверд в намерении вырвать припасенный для своей оранжереи цветок из грубых лап темнокожего варвара. Ильвик не знал причин внезапного сбора и был сильно обеспокоен осложнениями, которые могли последовать за конфликтом, заставившим правителей трех великих держав встретиться раньше назначенного срока. Самодержцы были без охраны и без оружия. Чад Каншун пришел в сопровождении посла Шауда. Ильвик со своим верховным духовным наставником Лодином, Батсами с красавицей Ингой. Едва захлопнулись двери, все мужчины посмотрели на девушку и замерли. Батсами взглянул на заклятых врагов, подумал и нехотя отпустил плечо Инги, которая сразу же шагнула в сторону от гиганта. Землянка не испытывала страха, не нервничала. Ее глаза блестели игривой хитринкой. Она вышла на середину зала к большому круглому столу и поклонилась каждому властелину, включая Батсами, так как этого требовал этикет каждого из трех государств. После этого подошла к Владу Сусаху и встала за его спиной. Ее роль, написанная Шасуахом единственным, была сыграна. Несколько долгих минут в зале стояла тишина. Монархи в упор смотрели друг на друга. Каждый прочел чувства, написанные на лице врага, и понял, что в этом месте собрались не только три полководца, но и три влюбленных соперника. Ревность захватила разум своих жертв и быстрее, и увереннее любви. Любовь могла точить сердца долго и терпеливо, как камни волны прибоя. Ревность же вспенивала, переворачивала и швыряла мысли, подобно цунами. В душе самодержцев клокотали вулканы. На лбах выступил пот. Монархи медленно и тяжело дышали, но пока еще не могли забыть, что являются не просто мужчинами, но представляют расы народы. Не желая уступать, они стыдились показать свою слабость, способность забыть о долге из-за обычной смазливой юбки. Эмоции в зале накалялись с каждой секундой. Они буквально звенели в воздухе невидимыми, но цепляющими за нервы и душу струнами. Влада и Ингу выручил глава церкви Ротона. Ни с того ни с сего Лодин вдруг громко выкрикнул: «Прошу всех посторонних покинуть круглый зал заседаний. Вопрос деликатный. Пусть их величество поговорят без свидетелей». Влад, Инга и сам Лодин тут же направились к дверям. Монархи провожали девушку такими взглядами, что казалось, сейчас сорвутся с места и бросятся следом. Однако двери открылись и благополучно закрылись, предварительно выпустив троицу на волю. Лодин повернулся к молодой паре и посмотрел на них глубоким понимающим взглядом. «У вас 10 минут, чтобы добраться до корабля, и еще 10, чтобы покинуть базу». Отчетливо, проговаривая каждое слово, быстро заговорил церковник. «Вон за той дверью ждет транспорт. Успейте, насладитесь жизнью и друг другом. Нет, линии вашей судьбы прервутся. Благодарить не надо. Лично до вас мне нет никакого дела. Я служу своему королю и будущему Альгонта». С этой секунды время побежало с немыслимой скоростью. Влад, Сесах и Инга бросились по коридору к заветной двери, за которой их ждало маленькое двухместное средство передвижения, которое уже само знало, куда лететь. Едва земляне запрыгнули в свои кресла, малыш рванул по коридорам, лестницам, шахтам и галереям, стремясь поскорее покинуть жилые строения базы. В какой-то момент он благополучно выбрался на шоссе, для скоростной техники и разогнался до скорости, на которой только был способен. Рассекаемый обычно ветровым стеклом воздушный поток душил Влада и Ингу, развивал им волосы и слепил глаза, не позволяя наблюдать за окружающим миром. Добравшись до необозримого порта ангара, маленький транспорт сам отыскал посадочную зону, где ожидал ракетоносец-призрака. Выпрыгнув на плиты пола, Влад подхватил Ингу на руки и побежал по до сих пор не убранному трапу наверх в корабль. По его крику мозг послушно оживил двигатели. Вскочив в кресло пилотов, Влад и Инга схватились за поручни и приказали кораблю удирать, что есть мочи. Ракетоносец послушно поднялся в воздух. Ему никто не препятствовал. База автоматически опознала уходящий корабль и отворила люк, ведущий наружу. Лишь в космосе мозг ракетоносца предложил людям выбрать маршрут движения. Это сделала Инга. В экстремальной ситуации у девушки усилился дар предвидения. С затуманенными глазами землянка нарисовала на экране траекторию, которая могла вывести их за тройное кольцо сторожевых крейсеров. Военные ждали опасности из космоса, а не с оберегаемой им базы. Не получив соответствующего приказа, они не помешали неизвестному кораблю с подозрительно высокой скоростью пронестись мимо между крейсерами первых линий охранения. Таким образом, два кольца боевых кораблей благополучно остались позади, оставалось лишь третье. В это время Инга подняла белесые от погружения в медитацию глаза на Влада и сказала: «Все, конец. Они решили, что лучший способ не убивать друг друга – избавиться от меня». Влад вздрогнул от этих жутких слов. «Кто они?» «Монархи. С этого момента, Влад, каждый встреченный тобой корабль – наш злейший враг. Нас попробуют запереть между вторым и третьими кольцами обороны и там уничтожат». Молодой человек посмотрел на радарную карту. Третье кольцо кораблей охраны было еще достаточно далеко, а вот второе явно пришло в движение. За ракетоносцем устремилась погоня. «Мозг!» – позвал Влад. «Какие у нас шансы оторваться от тех, что сзади?» «Никаких, капитан. Крейсера-перехватчики движутся с превосходящей скоростью». «Они догонят нас до третьего кольца или после?» «После, капитан». «Третье мы не пройдем», — покачала головой Инга. «Давай вон туда, там больше всего кораблей Ильвига и меньше всего Бацами. Один раз Лодин помог нам. Возможно, у него найдутся причины вмешаться еще раз». «Капитан», — обратился мозг. «Поправка. Корабль с бортовым номером К-33-43-57-44-3 выйдет на огневую позицию уже через 3 минуты». «Он настолько быстрее нас?» – не поверил Влад. «Нет, сэр. Этот тип кораблей оснащается высокоточным дальнобойным орудием следящего наведения. Они откроют огонь, не опасаясь повредить корабли союзников». «Наше действие». «Принять бой, чтобы отдалить гибель. Сдаться, чтобы избежать ее». «Влад!» – позвала Инга. Прямо перед ними и на радаре, и на экране из ниоткуда возник новый военный крейсер. Землянин хотел крикнуть мозгу открыть огонь, но вовремя спохватился, увидев на экране колонку с технической информацией. «Это же Будаган!» «Кто такой Будаган?» – насупила Синга. Влад не ответил. «Мозг, перед нами призрак!» – воскликнул он. «Так точно, капитан. Прикажете совершить посадку?» «Да, немедленно!» Призрак гостеприимно открывал шлюзы. Ракетоносец устремился в распахнутый зев собственной базы. На всю операцию от стыковки до посадки ушли секунды. Влад и Инга даже не успели освободиться от захвата пилотских кресел. В ангаре их уже ждали посланники Будагана. «Капитан просил поспешить на капитанский мостик», — сообщил Ивар. Земляне побежали изо всех сил. Капитан сидел в своем кресле, но без шлема, ждал спасенных. «Ты же говорил, что не будешь рисковать жизнью», — крикнул на бегу Влад. «Ай!» — Будаган сделал неопределенный жест рукой. «Теперь сам не рад. Обычай такой, живых не бросаем». Насвистывая с видом обреченного на смерть философа, капитан указал на экран. К призраку со всех сторон устремились боевые крейсера трех великих держав. «Что скажешь? Нам преграждают дорогу сразу три самых могущественных флота космоса». Инга присмотрелась к своим видениям. «Корабли трех рас перемешаны», — сказала она. «Адмиралы корректируют действия только своих крейсеров. Если завяжется бой, начнется неразбериха. Если повезет, мы проскочим». Будаган покачал головой, посмотрел на Влада. «Садись в свое кресло, командующий. Если спасешь нас и на этот раз, клянусь, уступлю капитанский мостик». Влад прыгнул в огромное обволакивающее кресло капитана. Инга разместилась в соседнем. Это место было галантно уступлено предсказателем Эрдом. Бадаган же вцепился в поручни верхней палубы, намереваясь до последнего мига воочию наблюдать гибель своего корабля. Мозг призрака соединил их. Влада с его стратегическим талантом и Ингу с ее даром предвидения. Вдвоем земляне сделали невозможное. Ощетинившийся излучателем крейсер-невидимка атаковал превосходящее и в числе, и в боевой мощи противника. И, пользуясь замешательством, вызванным несогласованностью действий сразу трех независимых командных центров, крейсера трех государств постоянно перегораживали друг другу путь или попадали под перекрестный огонь машин союзников, вырвался в свободный космос. Корабли монархов стояли в охранении. Капитаны не решались на свой страх и риск оставить посты и пуститься в погоню за наглецами. Когда же им пришел соответствующий приказ самодержцев, уже было поздно. Призрак достиг скорости света и исчез с экранов королевских радаров.